Глава шестая. После дня, проведенного с детьми, мир кажется мягче, добрее. Их смех, бесконечные почему, маленькие ручки, тянущиеся ко мне за помощью. Все это наполняет меня теплом, несмотря на усталость. Тетя Лида встречает меня на кухне. Запах травяного чая смешивается с ароматом свежеиспеченного хлеба. «Как работа?» — спрашивает она с осторожностью, словно боится сломать мое хрупкое спокойствие. «Нормально», — отвечаю, отпивая глоток из кружки. Горьковатый чай согревает после холода улицы. Хлеб макаю в блюдце с янтарным медом, что принес сосед-пасечник. Урчу от удовольствия. Дети хорошие, очень разные, но светлые. Я не могу подобрать другого слова. Они действительно как лучики света в темноте моей души. Тетя Лида, прищурившись, смотрит на меня. Взгляд добрых глаз, будто рентген, проходится по моей исхудавшей фигуре и останавливается на лице. «Тебе нужно к врачу», — говорит она вдруг. Вздрагиваю. Сама в последнее время не радуюсь отражению в зеркале. Бывают приливы слабости, тошнота. Но не люблю, даже боюсь больниц. Я здорова, совсем недавно проходила комиссию. «Ты бледная, как смерть, и худая, совсем». Я отмахиваюсь, но на следующее утро с трудом поднимаюсь с кровати. Комната плывет перед глазами. Ноги подкашиваются. «Агата!» Тетя Лида ловит меня прежде, чем я падаю. Руки родственницы на удивление крепкие, несмотря на возраст. «Все, хватит!» Выносит она приговор моей трусости. «Идем в поликлинику. Моя школьная подруга, Люська, тебя посмотрит. Там опыту, как у всех врачей сразу. Посмотрит и говорит, что у тебя болит. Только ей доверяю». Я не сопротивляюсь. Внутри пустота и странное безразличие. Болезнь? Может, так и должно быть. Может, это наказание за мою глупую веру в любовь? Врач в поликлинике — пожилая женщина с седыми волосами, собранными в строгий пучок. Глаза усталые, но добрые. Она слушает мои жалобы — слабость, головокружение, тошнота. Затем берет анализы. Я сижу в коридоре на жесткой скамейке, слушаю, как тикают часы на стене. Каждый звук отдается в висках. «Вам нужно сдать анализ крови на ХГЧ. Вот направление к гинекологу». Она с улыбкой смотрит на меня. «Да чего же ты похожа на Лиду? Светловолосая, стройная, глаза пронзительные. Она тоже по молодости красавицей была». Второй раз в этом городе меня называют красавицей. Дети и старики. А вот Илья так не считал. Опускаю глаза в пол от смущения. «Хочешь знать мое мнение? Ты беременная», — говорит Людмила Петровна без предисловий. «Передай Лиде мои поздравления с будущим внуком». Я замираю. Сердце бьется так сильно, что, кажется, вырвется из груди. «Это невозможно». Я еще раз сдаю анализ крови и готова хоть литр отдать, лишь бы все подтвердилось. С волнением дожидаюсь среды. Полчаса ожидания у кабинета гинеколога кажутся вечностью. Примерно 6 недель врач смотрит на меня поверх очков. «По анализам все в порядке, но вам нужно лучше питаться и больше отдыхать». Врач смотрит на меня. Мир вокруг рушится, как карточный домик. 6 недель. Значит, в ту последнюю ночь, перед тем, как Лера пришла в наш дом с округлым животом и ледяной улыбкой, перед тем, как Илья... Я закрываю лицо ладонями. В голове карусель мыслей. Как? Почему? Если бы раньше, хотя бы на месяц, Илья не стал бы со мной разводиться. Почему жизнь настолько несправедлива? Что теперь делать? Мать-одиночка? Хватит ли мне средств воспитать малыша? Вдруг вдвоем мы станем обузой для тети? Среди хаоса противоречивых ощущений и мыслей внезапно рождается чувство, которого я давно ожидала. Счастье. Безмерное, чистое, как первый снег. Выхожу на улицу. Солнце слепит глаза. Я щурюсь. Осень уже не кажется такой хмурой. Листья под ногами шуршат, будто шепчут мне что-то важное. Кладу руку на еще плоский живот. Там внутри развивается новая жизнь. Маленькая, хрупкая, но уже существующая. Как я смогу? Я оставлю тебя. Шепчу едва слышно, а хочется орать на весь мир, что я стану мамой. Меня разрывает от гордости за себя. Даже прониклась благодарностью. Хоть что-то хорошее на память об Илье. Решение принято. Ничто и никто не смогут помешать моему материнству. Где-то в глубине души я знала это с той минуты, как услышала слова врача. Теперь главное не проболтаться, не сглазить. Иду с блаженной улыбкой на лице, и прохожие улыбаются мне в ответ. Тетя Лида догадывается. Вижу это по ее взглядам, потому как стала чаще готовить мясо, хотя сама предпочитает овощи. Но она молчит, давая мне время признаться самой. Я работаю. Экономлю каждую копейку. Сама шью детские вещи. Каждый стежок иголкой, как укол в сердце. Но и как шаг вперед. Я много гуляю. Живот растет. Беременность уже не скрыть, и я перестаю прятаться. Хожу с гордо поднятой головой. Становлюсь суеверной и мнительной. В последнее время ощущаю спиной тяжелый взгляд. Оборачиваюсь, но позади меня никого нет. Ночью, перед сном, мечтаю. Кладу ладонь на живот и представляю, каким будет мой мальчик. Темные волосы, как у отца. Или светлые, как у меня. Будет ли он таким же шумным, как дети в садике? Или тихим, задумчивым. Одно знаю точно. Ты будешь счастливым, шепчу в темноту. Я сделаю все, чтобы ты никогда не почувствовал, что тебе чего-то не хватает. Иногда мне снится, как Илья встречает меня после роддома, как берет на руки нашего сына, смеется от счастья. Целует меня в макушку, но просыпаюсь и понимаю, этого не случится. Лера, наверное, уже родила. Ее встречали с цветами, с подарками. Илья наверняка с гордостью показал всем дочь. А мой сын не увидит отца. Зачем Илье мальчик от нелюбимой женщины? Но в этих мыслях нет горечи. Есть лишь талика легкой грусти. Мой малыш — не напоминание о прошлом. Это дар, шанс для меня — начать все заново. Я сажусь у ночного окна, смотрю на звезды. Их так много, и каждая кажется мне знакомой, убеждением в том, что там, наверху, в огромной вселенной, услышали мои молитвы, поднесли драгоценный подарок после долгих лет ожиданий. «Спасибо!» — благодарно шепчу в тишину. И чувствую, все будет хорошо, даже если трудно, даже если придется туго, потому что теперь у меня есть он, моя личная маленькая вселенная, мое тихое счастье.